Глава 3. София. Спрятавшись на кухне, стала усиленно вспоминать прошлую ночь. И почему Филипп оказался в тачке отца, и тех двух странных мужчин, танцевавших со мной. Стоило об этом подумать, как в местах их прикосновений кожа словно загорелась. Стало жарко и душно. Захотелось срочно выйти на свежий воздух. «Ты больше не пьешь, Софи!» Ругаю себя, выбираясь на улицу со стаканом апельсинового сока. «По крайней мере, столько!» Вышла во двор и побрела по каменной дорожке вглубь сада, где стоит мамина любимая беседка. Летом она может сидеть там часами, взяв с собой чайник чая и очередную книгу. У них с папой не все было гладко. Я помню и ее слезы, и его крики. Тогда она тоже сбегала сюда. Но со временем в нашей семье наступил окончательный штиль. Мой отец, он строгий, иногда очень жесткий, а еще ревнивый, несмотря на то, что они столько лет вместе, потому и ругались по большей части. Но я всегда была его принцессой. Даже когда родился Фил, не чувствовала, что меня обделяют вниманием. Мы с братом росли на удивление дружно. Вот сейчас частенько тусим вместе. Устроившись на скамейке с ногами, задумалась, что же это вчера такое было. Столько разномастных ощущений внутри, кажется, я еще никогда не испытывала. У меня не было отношений с парнями. В универе все прекрасно знают, чья я дочь. Потому даже те, кто обращает на меня внимание, стараются держать приятельскую дистанцию, чтобы даже случайно не вызвать гнев Дмитрия Дрейка. У брата же все складывается ровным счетом наоборот. К нему набиваются в друзья даже с моего курса, а от девчонок Фил вообще иногда прячется. Он внешне очень похож на отца, только волосы каштановые. Мама всегда смеялась по этому поводу. Мол, смешался цвет обоих родителей, и вышло то, что вышло. Но Филипп и правда привлекательный парень. Имея такой цвет волос и отцовские глаза, вышел крайне редкий экземпляр. Девчонки писают кипятком. Вот и ночью, когда мы разъехались из клуба, он потащил с собой какую-то куклу. Но я запретила везти ее в дом. Тогда Фил не придумал ничего лучше, чем взять машину отца. Не удивлюсь, если они оставили там следы своего пребывания. Ой, и влетит же ему. И тогда уже не только от папы. Софи. Я не заметила, как рядом оказалась мама. Она выдернула меня из воспоминаний слишком резко. Голова снова начала болеть, словно я и не отсыпалась добрую половину дня. «Ты чего тут мерзнешь, детка?» Она присела на скамейку рядом, коснулась теплой ладонью моей холодной. «С отцом поругалась?» Продолжаю молчать. Говорить сейчас совсем нет желания. Закрывая глаза, я вижу ледяной взгляд Лекса и пронзительный Давида. А от этих воспоминаний низ живота предательски начинает ныть. Передергиваю плечами сильнее, чтобы избавиться от этого ощущения, кутаюсь в кофту. «Сов!» Мама обращает на себя мое внимание. «Ты же понимаешь, что папа прав. Ну что за глупые выходки? Один чуть не разбился. Вторая постоянно пропускает занятия. Тебе не нравится там учиться? Профессия? А может, обидел кто? Детка?» «Да кто меня обидит, мам?» Только отмахиваюсь. «Хотела сказать, что я сама могу обидеть кого угодно. Только кто ко мне подойдет? Кроме тех, кто знает с пеленок. Да двух вчерашних наглецов из клуба». «Я исправлюсь, честно-честно. И хвосты подтяну». «Да я и не сомневаюсь». Кейтлин Дрейк тепло мне улыбнулась. «Меня другое беспокоит. Она, как всегда, внимательна к деталям. Ты взволнована чем-то еще, кроме разговора с отцом. Расскажешь?» «Нет». Вздыхаю. «Все хорошо, правда, не переживай. Филу сильно влетело». Перевожу тему разговора. «Ему хватит», — фыркает мамуля, словно рыжая кошка. «Красивая она у меня все-таки. Я очень ее люблю. И папу. Потому говорить о вчерашнем странном знакомстве пока не буду. Может, оно вообще мне привиделось после такого количества выпитого?» Мы увидели, как отец тащит Филиппа в сторону гаража. Он ухватил его за шкирку, заставив маму закатить глаза. «Ну вот что он делает?» Ругается она и спешит спасать младшего ребенка. Я следом в качестве моральной поддержки и из природной повышенной любознательности. «Дима!» — зовет она мужа. Отец оглянулся на нас, пока отъезжает створка гаража. «Китти, не лезь! Мы разберемся сами!» — строго говорит папа. «И тебе тут делать нечего!» «Это уже мне». Так мы его и послушали. Мама, возмущенно сопя, сложила на груди руки, а я просто облокотилась о стену, подставив лицо осеннему солнышку. Ворота поднялись, выставив на всеобщее обозрение криво перепаркованную, теперь еще и одноглазую, тачку. Надеюсь, он хоть остальные не зацепил, пока пытался въехать в наш гараж, названный так по чистой случайности. Это такая мини-парковка дорогих коллекционных тачек, которые мой родитель собирал половину жизни. Одну из них ему подарили друзья, дядя Алекс и дядя Максим. «Я отработаю и покрою ее ремонт», — говорит брат. «Естественно». Отец вошел внутрь, включил свет и стал осматривать остальные повреждения. «И не только ее». В его голосе прорезалось рычание. «Рядом еще одна машина с идеально ровной царапиной почти по всему борту». «Ой-ё!» Филипп зажмурил глаза и схватился за голову, вцепившись пальцами в волосы. «Пап, я отработаю, честно!» Вновь завел он пластинку. «Ты убиться мог, ты это понимаешь?» Папочка завелся. Он подошел и схватил брата за футболку обеими руками. «Дима!» — вскрикнула мама. «Я же стою, спокойно зная, что отец не тронет его, но накажет так, что Филиппа еще долго не потянет на подобное». «Скажи мне честно, что я сейчас найду в своей машине, если открою передние двери?» Отец проигнорировал переживательную маму. А я отлипла от стены, чтобы лучше расслышать. Интересно же. «Не помню», — заявляет этот кретин. «Ну все, нам кранты». Родитель тяжело вздохнул и пошел исследовать автомобиль. «Кейти!» — обращается он к жене, открыв дверцу с водительской стороны. Достает оттуда недопитую бутылку мартини, валявшуюся под сиденьем. «Ну да, мы отлично провели выходной. До сих пор тошно». «Родная, забери дочь и идите в дом. У нас будет сугубо мужской разговор. Вам его слышать совсем не обязательно». «Дим!» — вновь позвала его мамочка, надеясь смягчить ситуацию. Но, увидев выражение его лица, поняла, что спорить бесполезно. Она подошла, взяла меня под руку и повела в сторону входа в дом. А я готова захныкать от несправедливости. Так хотелось узнать, что же там наоставлял мой любвеобильный братик. «Ладно, если Фил останется в живых, выясню сама».